415. Так назовем космическую энергию дыханием бытия. Сила, движущая жизнью, заложена в каждом атоме, как присущая каждому элементу, в котором назначенный импульс творит в свою очередь направление. Движущая сила намагничивает своим притяжением ту сферу, которая ее окружает. Продолжением действия будет нарождение в сфере других зерен. Эти сферы наполняют пространство, и человечество имеет свою утвержденную комбинацию сфер. Дух сам определяет свою сферу, и, попадая в сферу, он действует как магнитная сила. Космические сферы и человеческие сферы принадлежат закону дыхания космоса.